Друзья, мы слышали сегодня в служении и через участие детей, и тот, кто здесь во славу Божию пел, кто проповедовал о милости Божьей к нам, о любви Божьей, о Христе. «Ты прекраснее сынов человеческих», как мы прочитали в начале 44-го псалма. Я тоже сегодня имею желание говорить о любви Божьей, любовь Божья. Но несколько с иной стороны хотелось на это взглянуть. Вначале как вводную часть или вступление к этому. Если мы посмотрим, Бог создал человеков, начиная от Адама и дальше. И пришло время, когда Бог определил всех людей, живущих на этой земле, кроме семейства Ноя, истребить. Что здесь проявляется? Гнев Божий. Наказание Божие или любовь? Кто скажет гнев, он не ошибется. Кто скажет любовь, он тоже будет прав. Гнев как изъявление святости Божией. Гнев как определение задействования человеков относительно воли Божией, исполнения слов Господних и пути того, которым они идут. Но любовь проявляется в том, что Бог дает возможность для человеков иметь спасение, вечное спасение. Если мы будем дальше смотреть до Авраама, то Бог выводит его из Ура Халдейского, и когда он находится уже один, а оторванным от семейства и от родства, Бог дает ему исполнение обетований сына. Для чего? Через Авраама он создает себе народ, народ Божий, который он ведет, и через который, через народ Божий, через Израиля, Бог дает закон. Когда размышляем о законе, у меня встает вопрос, сколько времени прошло от Адама до закона? Много. Почему Бог ранее не давал закон через Моисея? Почему это не было во времена Авраама? Почему это не было во времена Ноя, а сейчас? Чтобы говорить о любви, мне кажется, нужно как-то в сравнении посмотреть и определить, почему так получается, что любовь Христова или любовь Божия к нам – это не только благо, но Божие определение дать человеку лучшее, даже путем страданий, даже через наказание, даже через определенные действования Бога. Когда мы читаем в послании Галатам 3 главы, мы читаем такое слово. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений». Иными словами, когда человек, уже не слушаясь Бога и отходя от Него, в своих размышлениях, в своем понимании хождения по этой земле, в своем понимании жизни, в каких-то своих устоях, направлениях и дальше, он уклоняется от Бога и идет путем преступлений, умножения преступления, то Бог его останавливает. В любви своей Бог дает закон человеку. Из 18-го псалма мы читаем такое слово. «Закон Господень совершен, укрепляет душу». А из 118-го псалма мы читаем 77-м стихом такое слово. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое». Мы слышали об утешении. И еще из 118-го псалма также 165-м стихом читаем. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю». Дан закон. Дано Божие определение. Проявление любви Божьей. Если посмотреть, что такое закон по сути своей, мы всегда относимся к нему, что закон – это данное установление Бога к народу Израиля. Это то, что Бог дает, закон строгий, закон ведет к смерти и дальше. Но В послании Римлянам 7 главы мы читаем такое слово, удивительное для понимания и как-то по-новому открывающее смысл закона. 7 глава, стих 14. «Ибо мы знаем, что закон духовен». «Ибо мы знаем, что закон духовен». В каком отношении? Если присмотреться и вдуматься в суть и в свойства закона, это проявление любви Бога к человеку, что через закон, через исполнение заповедей, через угождение, вхождение пред Богом, человек должен обратить внимание на смысл закона. А что он несет? Что желал Бог сказать через эти заповеди? Если мы вспомним, когда был дан закон человеку, в какое время, и мы найдем, что народ Израиля находится в порабощении последнее время в Египте. Вначале там было ему хорошо, но потом в порабощении. Дальше он, народ Израиля, восстенал к Богу от тех трудностей и желает избавления. Бог посылает Моисея, выводит, проводит через море, показывает силу и власть свою, показывает милосердие к народу Израиля, ограждая от тех, кто гонится, посылая водительство свое, столб огненный и облачный в пустыне, посылая милости через, так скажем, питание и охрану. Но мы находим, что народ уклоняется от Бога даже тогда, когда он вышел из Египта, даже тогда, когда окружающие народы его не стесняют и не искушают. Народ внутри себя разлагается в отношении своего прилежания, принадлежности к Богу. И для того, чтобы остановить в этом преступлении отпадение от Бога, Бог дает закон, заповеди. И знаем, как этот закон был дан посредством Моисея. Как это было, народ в страхе принимает закон. Что же по сути своей закон, когда мы считаем, что он закон совершен, что он утешает, утешение мое, что он укрепляет душу, что он ведет, ведет народ Израиля или исполняющий закон к совершенству. Но если мы читаем Ветхий Завет, то очень много, особенно в притчах, в других местах Писания, мы находим то, что через закон человек научается страху Божию. Иными словами, исполняешь закон, благо тебе, а если ты преступник закона, то наказание. Как же избежать наказания? Через умилостивление Бога, принесением жертвы, которая указывает на последующую жертву Агнца Божия Иисуса Христа. Если мы смотрим, то закон приводит человека в состояние постоянного обращения внимания на Бога. То есть, какова реакция Бога ко мне, тогда, когда я здесь живу, на этой земле? Человек каждый день, с утра и до вечера, подвержен самоанализу. А угождаю ли я Богу? А какова реакция Бога ко мне? Благоволит ли Он ко мне? Или мне ждать осуждения? Закон научает страху Божию. Если мы посмотрим, то в принципе и сегодня мы желали бы пребывать в страхе Божьем. Почему? Не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете мы читаем об этом. Я прочитаю из второго послания к Коринфянам, 7 главы. Там есть такое слово от начала. Первый стих 7 главы. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Совершая свое земное хождение и служение Богу в страхе Божием. Страх Господень. Находящиеся в страхе Господнем, совершенны ли они? Если закон приводит или останавливает человека в преступлении, приводит его к пониманию страха Господня, к его, так скажем, пребыванию в страхе Божьем, и кажется, это хорошо. На сегодня, если посмотрим в жизни христиан или в современной нашей жизни, страх Господень присутствует в нашем сердце, и мы боимся Бога. Но кто-то, может быть, так понимает, что Бог – это Бог наказующий. Я согрешил, значит, мне однозначно следует ожидать наказания. Это тоже страх Божий. Страх Божий ограждает человека от каких-то греховных дел, потому что, не сделав, но помыслив, христианин размышляет: «Господи, если я это преступление совершу против Тебя, я лишусь благодати Твоей и благословения Твоего, я лишусь милости Твоей и водительства Духа Твоего Святого, что меня ожидает?» И это удерживает его от преступлений. Мы находим, что страх Господень, он и руководит нами в определенных наших действованиях, и это неплохо. Но поставим вопрос: а это окончательное для нас, и в этом нам необходимо пребывать постоянно и к большему не стремиться? А если стремиться, то вопрос: к чему? Что есть совершение пребывания в страхе Божьем? Тогда, когда размышляем на эту тему, то можно видеть, как-то вот я, допустим, размышляю и так понимаю, что почему-то мы, как христиане, может быть, последнего времени, на сердце не всегда имеем радость. Как-то мы внутренне где-то унылы, может быть, под гнетом скорби определенных и переживаний. Может быть, мы в таком состоянии из-за переживаний о неспасенных родственников и всего этого мира. Может быть, мы скорбим о том, что жертва Христа для многих напрасна. И это дает отпечаток на нашу жизнь повседневную. И где-то, может быть, в этих скорбях внутреннего такого состояния, мы, имея общение с другими, с родными нашими, или где мы с другими встречаемся, мы не несем этой радости. Человек, встречаясь с нами, глядя на нашу жизнь, может сказать: «О, вы слишком серьезны». Или наоборот: «Вы унылы. Что происходит?» Понимаю, что если вот, ну, родители могут больше это понять, а если, к примеру, в семье есть определенные ограничения: нельзя, нельзя, нельзя, не дотрагивайся и дальше. И дети в этой семье живут. Они живут и не дотрагиваются, и соблюдают это постановление «нельзя, нельзя», зная, что их ожидает. Можем ли мы сказать об этих детях, что у них счастливое детство? Кто-то скажет: конечно, они ограждены от всякого рода зла, и они не делают ничего худого. Это счастливые дети в сравнении с теми, которые живут беспутно. Другой скажет: нет, для них это, грубо скажу слово, концлагерь. И по сути это верно. Так где же эта свобода для детей? Делай, что хочу? Никак. К чему же стремиться? Как их научать страху Божию, страху Господню? В каком отношении? И на этом примере в отношении детей можно увидеть, что есть что-то или нечто лучшее, более совершенное, более возвышенное, к чему нужно стремиться и воспитание детей. Если это так, то перенесемся или спроектируем это на нашу жизнь, и мы увидим, Бог также желает, чтобы мы не только пребывали в страхе Божьем, потому что в сути страх Божий – это относящееся к закону. То есть закон производит страх Божий. Закон ведет к страху Божию, но не к совершенству. А что же совершение? Мы читаем из первого послания Иоанна такое слово. Буду читать с 4 главы 16 стиха. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». В страхе есть мучение. Совершенная любовь изгоняет страх. Бог есть любовь. Пребывающий в Боге или в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Еще одно место Писания прочитаю. Это третья глава послания Колоссянам. Там написано такое слово, стих 14. Тогда, когда апостол Павел дает определенное наставление, во что облечься, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные». Там в милосердии, святости и дальше. И стих 14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Любовь изгоняет страх, совершенная любовь. Любовь есть совокупность совершенства. Облекитесь в любовь. Любовь есть Бог. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Насколько это возвышено? Возвышенное состояние христианина, пребывающего в любви Божьей. Это нечто выше, нежели страх Божий. Это нечто выше, нежели то состояние опасности или осознание опасности согрешения перед Богом. Водительство, пребывание, жизнь в любви Божьей. Жизнь в любви. Не очень давно, на маленьком примере скажу такой момент. Не очень давно мне одна сестра верующая звонит и говорит: у меня есть подозрение, что мой муж мне изменяет, а с ним прожили более 20 лет. Как мне быть? Как мне быть? Муж неверующий, более того, не желающий приближаться к Богу. Как мне быть? Любовь. Если недостаток любви, то будут такие ситуации. Один изменяет, а другой не верит, другой сомневается, другой и дальше, и дальше. К чему это приведет или может привести? Тогда, когда мы живем в страхе Божьем, не достигая совершенства в любви, у нас будет этот страх и мучение в страхе. С одной стороны, угодил ли я Богу, как Бог смотрит на меня, а с другой стороны, внутреннее состояние облечения совести, все, что не по вере, грех. И вот это мучение двойственное, взгляд Бога на меня и осознание своего состояния, оно приводит в уныние. Как быть? И христианин в этом состоянии начинает искать, терзаться и проверять: «Господи, что мешает Твоему благословению проявиться в моей жизни? Может быть, какой-либо грех?» И начинает проверять жизнь свою от того времени, как он помнит себя, до сего дня. И день, и два, и более проверяя, находит, и находит, и находит, потому что мы несовершенны, и найдем в свете Божьем. И достигает момента, кажется, все открыто, а нет радости. Все открыто, а опасность существует, все открыто, а страх этот есть. Как быть? Грызут сомнения, а вообще, может быть, я не дитя Божие? Потому что во мне есть много склонностей к искушению. И эту сторону начинают проверять. И дальше, и больше. А может, следует обратить внимание, пребываю ли я в Боге? Пребывает ли любовь Божия в сердце моем? Как мне? В послании к Коринфянам, 14 главе, мы читаем такое с 1 стиха. «Достигайте любви». Если это слово стоит, значит, мы имеем не только возможность теоретическую, но все для того, чтобы достигать любви. Пути к этому – это особые. Это, ну, как бы для каждого нужно осмыслить путь достижения любви. Если мы будем смотреть, а что же любовь Божий дает нам. Везде, где бы мы ни считали о любви Божией в нас, то, что мы имеем от Бога, это дар. То, что на земле имеет свое завершение, любовь своего завершения не имеет, потому что она продолжается в вечности. Сама суть Бога – любовь, и к этому нас направляет Бог. Поэтому сегодня, размышляя о любви Божией, будем смотреть, как я живу, в каком состоянии. Может быть, я живу под страхом закона? Для того, чтобы мне дальше не идти путем преступления и отпадения от Бога, следует исполнять Его заповеди и этим жить. уповая на милость Бога через Иисуса Христа? А может мне жить в страхе Божьем, пребывать в этом, чтобы не согрешая, чтобы страх Божий руководил мною и ограждал меня от всякого рода зла, и я буду угоден Богу? Это тоже можно. Это можно. Но это несовершенно. Будем стремиться к любви Божией и пребывание в этом. Да благословит нас Бог. Аминь. Мы помолимся Богу в заключение собрания.